Кир Булычев. Хроноспай. Максим Максимович, внук Корнелия Удалова, школьник 10 лет от роду, был недоволен содержанием учебника истории. Об этом он сообщил профессору Минцу. «Дедушка Лева», — сказал он, — «у меня масса сомнений, а у Валентины Семеновны ни одного». «Объясни, друг мой», — попросил профессор Минц, гениальный ученый, давно уже проживающий в достойном уединении городка Великий Гусляр. «Я ее спрашиваю, а правда Иван Сусанин завел в лес целый польский полк интервентов? Она говорит, нет сомнений. А я думаю, чего ж это поляки по собственным следам обратно не вернулись? Тайна? Историческая загадка?» «А в самом деле», — произнес Лев Христофорович, — «что им помешало?» «Ничего». «Может, вечер наступил?» — сказал Минц. «В темноте они и погибли». «Хорошо», — сказал юный скептик. «Но сомнения остаются». «Остаются». «Другой пример», — сообщил Максимка. «Татаро-монгольские захватчики завоевали Русь, а Новгород не завоевали, тоже в лесу заблудились». «Ну, тому много причин», — сказал неуверенно Лев Христофорович. «Вечер наступил». Глаз у школьника был хитрый и даже насмешливый. И ясно, детям порой надоедает, что взрослые имеют право их учить, хотя сами учились паршиво. Каждый взрослый дурак выпячивает пузо и начинает вещать, как телевизор. «И много у тебя сомнений?» — спросил Минц. Он был поумнее многих взрослых, иначе Максимка и не стал бы с ним советоваться. «Миллион!» — сказал Максимка. «И не знаю, что делать». «Что же у тебя намечается в четверти по истории?» — догадался спросить Лев Христофорович. «Не исключено, что натяну на трешку», — ответил Максимка. «Но я ни в чем не виноват. Я даже книги исторические читаю. И если бы не было у меня сомнений, мог бы рассчитывать на 4+. «И чего ты от меня хочешь?» «Говорят, что вы большой ученый». «Я с этим не спорю». «Вам даже Нобелевскую премию обещали». «Но, к сожалению, не решили, по какому разряду мне ее дать. Физики, химики и биологи передрались за право выдвинуть меня на эту премию». Лев Христофорович не лукавил. И в самом деле слухи о таких спорах и разногласиях до него докатывались. «Так помогите, а то мне роликов не видать, как своих ушей. Даже тройков в четверти предки не дозволяют. Издевательство над честным человеком». «А как я тебе помогу?» «Сделайте приборчик, чтобы можно было заглянуть в прошлое. Одним глазком. И посмотреть, как все это случилось на самом деле. А в случае необходимости ткнуть носом в правду истории нашу Валентину». «Во-первых, тыкать носом любимую учительницу грех», — сказал Минц. «Во-вторых, машина времени в принципе невозможна. И если тебе скажут, что ее уже изобрели, можешь плюнуть в рожу тому человеку». Тогда будущий историк топнул ножкой и сильно осерчал на профессора Минца, потому что решил, что старик притворяется. «Нельзя придумать. А ты постарайся», — так он и сказал профессору. «Не можете придумать? Запрещено. А вы через запрещено». Минц только усмехнулся, но сам крепко задумался. И если Лев Христофорович крепко задумывался, то миру лучше всего замереть в ужасе или в предвкушении близкого счастья. Каких только гениальных открытий и роковых изобретений не рождалось в такие моменты в гениальной голове профессора. И если природа ставит на пути Минца препоны в виде физических запретов, он просто сметает эти запреты. Разумеется, мы с вами знаем, что путешествие во времени невозможно. И за редкими исключениями оно не происходит. Профессор это знает куда лучше нас с вами, поэтому он ищет и находит обходной маневр. Нельзя путешествовать, значит, можно подглядывать. Нельзя подглядывать, можно принюхиваться. Нельзя нюхать, можно слушать. И так далее. Не будем углубляться в теорию и практику темпоральных перемещений и псевдоперемещений. Просто представьте себе небольшой спутник Земли, который кружится с невероятной скоростью в направлении, противоположном вращению нашей планеты. Через какое-то время он исчезнет с экранов слежения, потому что вкрутится в прошлое. Прибавив скорость, спутник вообще исчезнет. Должен вам сказать, что профессор Минц в работе над Хроноспаем погубил 6 ценнейших спутников и разорил 3 или 4 своих спонсоров. Но это не страшно. У него всегда найдутся новые спонсоры, которые отлично понимают, что любое изобретение Льва Христофоровича при определенной смекалке можно поставить на службу своему кошельку и общему прогрессу. Помните, как Минц изобрел краску для стены потолка, которая ничем не отличается от обычной краски, но ее высохшая поверхность настолько скользкая, что комары не могут удержаться на стене, устают летать и покидают помещение. Спонсор пилигримов наладил выпуск этой краски в промышленных масштабах. Ею теперь покрывают высокие заборы кирпичных коттеджей, а в Москве уже красят деревянные поля искусственных катков и наживают бешеные деньги. 6 спутников погубил профессор, но смог заглянуть в недалекое прошлое и сильно задумался вновь. Ему бы испугаться, предусмотреть возможности своего изобретения, а он вел себя как любопытный мальчишка. Он встал утром и подумал, что важнее, убедиться в истинности прошлого или заглянуть в будущее? Ведь наша жизнь определяется ключевыми моментами вчерашнего дня. Мы верим или не верим в их истинность, и это наша жизнь. Будущее не может быть без истинного или ложного прошлого. Ну ладно, с Иваном Сусаниным все ясно. Независимо от результатов его подвига, поляки все равно потерпят поражение, и прах Лжедмитрия будет развеян из пушки. Но что касается других, может, не столь широко известных событий, то их истинность, по крайней мере, попортит кому-то кровь. Например, скажите, кто поджег Берлинский Рейхстаг в 1933 году, что позволило Гитлеру обвинить в поджоге коммунистов и захватить власть с последующими грустными результатами? Конечно, изображение с микроспутника не идеальное, и многое приходится домысливать, но давайте заглянем в ту самую ночь, 27 февраля, в центр Берлина. Кто там крадется к Рейхстагу с канистрой бензина? Неужели сам Геринг? Ну, теперь защитникам фашизма не отвертеться. Радость Минца по поводу возможности его открытия росла с каждой минутой. Что нам неизвестно, но требуется узнать. Посмотрим, своей ли смертью умер Александр Македонский. А Юлий Цезарь? Нет, куда интереснее узнать, укусила Клеопатра себя за руку ядовитой змеей или это легенда. Значит, отправляемся в Древний Египет. Но дайте мне дату. Не дают даты. А что нам подскажет энциклопедия? Господи, в ней, по крайней мере, 7 разных Клеопатр. И нужная нам 7-я, уродливее всех. Это надо же быть такой некрасивой красавицей. Минц разочаровался в Клеопатре по прозвищу Филопатра и увлекся Клеопатрой Теа. Его поразил на снимке ее бюст, чувственный и капризный рот царицы Египта. Затем ему захотелось узнать побольше о хорошенькой Клеопатре Первой, которая, как стало известно, приходилась женой Птолемею Пятому. Так и день прошел. Минц немало узнал о нравах в Египте и Сирии на рубеже нашей эры, но ничуть не продвинулся в своих исторических открытиях. На следующее утро Минца посетила Лика Пилигримова, предыдущая жена спонсора. Она нуждалась в деньгах, потому что после развода Пилигримов перестал ей платить алименты и даже раза 2 посылал к ней киллеров. Но нужно знать Лику, чтобы понять, эти киллеры кончили свои дни в канавах, а сам Пилигримов, собрав что успел из своих миллионов, рванул на Капри. «Привет, дедушка!» — воскликнула Лика. Она вошла в кабинет великого ученого и повела плечами мастера спорта по плаванию брасом. Потом сбросила туфли с ног женщины-штангистки и прижала Минца руками акробатки к груди кормящей неандерталки. Притом следует признать, что Лика не лишена скромной женской прелести. Недаром она ведет прогноз погоды на местном телевидении. «Чего изобрел Лева?» — спросила Лика, отпустив Минца на волю и закуривая сигару. «Мне бабки нужны до полного капута. Дай нажить миллион». «Нет», — сказал Минц, гладя коленку своей любимой Лики. «Мое новое изобретение некоммерческое. Оно должно помочь школьникам одолеть историю». «Поведай, не стесняйся», — взмолилась Лика. «А вдруг я чего смогу из него высосать?» «На этом экранчике», — сказал Минц, «ты можешь увидеть то, что наблюдает в данный момент мой хроноспай». «Это еще что за чувак?» «Хрона означает на древнегреческом время. Хронос. А спай...» «По-английски шпион, то есть все вместе временной шпион». «Ага, и на разных языках, чтобы никто не догадался. И кончай меня щипать, старый греховодник». «Я не щипал, я гладил», — поправил женщину Минц. «И что же ты смотришь ради несчастных школьников?» «Я могу проверить любой момент прошлого», — пояснил Минц. «Стоит только настроить хроноспай на нужный объект, и мы все увидим. А знаешь, Лика, порой это даже важнее, чем заглядывать в будущее». «Ну не скажи, ну не скажи. В прошлом я уже все купила и всем отдала. А в будущем меня ждет принц в волшебном замке. Две большие разницы». «А я полагаю», — сказал Минц, «что некоторым людям хочется узнать прошлое, а другие заинтересованы в том, чтобы его утаить». «Это какие же люди?» «Во-первых, историки», — сказал Минц. И тут его посетила великолепная мысль. «А во-вторых, следователи и сыщики. И не надо будет теперь разгадывать преступление. Достаточно взглянуть на преступление с птичьего полета, и дело сделано. Можешь передавать убийцу в суд». «Что-то ты глупое несешь», — произнесла Лика. «Кто тебе поверит?» «А верить и не надо. Пленка с этого экрана будет признана судебной уликой. В конце концов, всегда можно повторить подсматривание прямо в зале суда». «Ловко», — сказала Лика. «Может, это поважнее, чем детские уроки истории?» «А представь себе», — все более распалялся Лев Христофорович, «что теперь будут упрощены поиски кладов. Допустим, зарыл Степан Разин сокровища персидской княжны под своим одноименным утесом. Мы с тобой заглядываем в тот момент прошлого и видим, ага, вот оно, под тем лежачим камнем, и сокровища наши». «Славно», — согласилась с Минцем Лика, «но не очень интересно. Хоть Лика и была на редкость корыстной женщиной, но в ней жила и другая натура, а именно романтическая». «Что же неинтересного?» — удивился Минц. «Что может быть интереснее подвигов капитана Кидда или сокровищ Александра Македонского?» «Жизнь», — ответила Лика. «Любовь». Она шумно вздохнула. Поднявшийся вихрь смел со стола бумаги профессора. «Конкретнее», — потребовал Минц. «Можно и конкретнее. Хочу проверить, была ли на самом деле та персидская княжна, и правда ли, что дружки-гомосексуалисты из ближайшего окружения народного героя заставили его выбросить девушку за борт». Минц почесал лысину. «Главная проблема, с которой мы сталкиваемся», — сообщил он, — «это определение места и времени событий. Для этого мною создана поисковая система. Был бы известен, о нем поведал парусный мастер-голландец Ян Стрейс, попавший в Астрахань именно в те дни и слышавший эту легенду из уст самого Степана Разина. Так что набираем». «Вы осторожнее, Лев Христофорович. Лика почему-то оробела перед лицом всевластия науки». «Чего вы боитесь?» «А звук будет?» — ушла от ответа Лика. «Спутник считывает текст по губам, так что он не может передать интонацию или тембр голоса. Но смысл, пожалуйста». Вдруг небольшой дисплей загорелся зеленым сиянием, и по нему побежали полосы. «Есть тонкая настройка», — воскликнул Минц. Весь экран заняла ладья, обычная ладья, на каковых любил ходить в походы Степан Разин, казак и народный повстанец. В центре сидел, подпершись могучей рукой и склонив голову с печалью во взоре, народный вождь. У его ног, глядя преданно и любовно, примостилась несказанной красоты восточная девушка в синих шальварах и белом бюстгальтере. Ее вороные волосы волнами не спадали из-под круглой, расшитой жемчугом шляпки. За спиной атамана и по бокам от влюбленной пары сидели казаки дикого вида. Некоторые гребли, другие чистили оружие или бездельничали. Со стороны последних и слышался ропот. Камера как бы прошлась по их лицам, отмеченным печатями различных пороков. «Ой!» — прошептала Лика. «Какая романтика!» Тем временем включился звук, и ровный бесстрастный голос машины стал озвучивать высказывания спутников Разина, тогда как Лев Христофорович и Лика имели возможность наблюдать за говорившими. «Ох, и не прав ты, атаман! Нас на бабу поменял! Вчера детский приют пожалел, не ограбил. Куда это годится? Нас на бабу поменял! Забыл обо всем! Вот именно! Забыл о ночах любви со старыми товарищами! Сам на утро бабой стал!» Тут не выдержал и Степан Разин. «Последнее высказывание меня возмущает», — сказал он. «Этого со мной не будет никогда. «И слава Богу!» — поддержала возлюбленного персидская княжна. «У нас со Степаном Тимофеевичем любовь». «Этого еще не хватало! А кто будет холопов из неволи освобождать? А кто возглавит сопротивление царским сатрапам? И не исключено, что это княжна агента наземного влияния». Степан Разин еще более закручинился. «Что же мне делать, братья? Возлюбленные мои!» Раздались разрозненные голоса. «За борт ее! В набежавшую волну! И тут же в поход на Москву!» Разин сопротивлялся. «Во-первых, — сказал он, — княжна хороший товарищ и сладкая женщина. Во-вторых, нам дороги добрососедские отношения с Персией». «Надо, Степа!» — был ответом хоровой крик. «Ну, если надо!» — глубоко вздохнул Степан Разин. «Но делать нечего. Ты хоть плавать умеешь?» «Куда мне в гареме плавать научиться?» — удивилась княжна. «Для меня фонтан был крупнейшим водоемом». «Так ты потопнуть можешь», — сказал Разин. «Вот именно! Пускай тонет!» — закричали товарищи казаки. «Ну, не поминай лихом», — сказал Разин и обхватил княжну обеими руками. Княжна приникла к его губам в прощальном поцелуе. Степан стал подталкивать девушку к борту. И когда борт был близок, он толкнул девушку, но при этом он не прекращал рыдать и мучиться. «Ах ты, гуяр вонючий!» — возопила княжна и дала Степану Разину тяжелую пощечину. В этом месте показа женщина лихо закричала. «Так его! Всем им так будет!» Степан Разин схватился за щеку и отпрянул. Другие казаки кинулись на девушку, желая ее утопить. Ох, и отбивалась княжна. Руками, ногами, когтями, зубами. В конце концов казаки отступили и принялись вытаскивать пистоли и пищали. Не ожидая расправы, персидская княжна кинулась в воду. Она гребла одной рукой и кричала: «Да умею я плавать, умею! Каспийское море туда и обратно переплывало! А вы поглядите, не пропало ли чего на борту, кроме чести!» Казаки сразу поверили княжне, хоть она оказалась обманщицей. Ее топили, а она не потонула. Пока искали и друг дружке мешали, княжна вылезла на берег под высокий обрыв утеса имени Стеньки Разина. Она подняла левую руку, в ней был зажат небольшой мешочек. «Вот!» — крикнула она. «Вот она, ваша разбойничья казна! Ваши драгоценные камешки, отнятые у свободолюбивого и трудолюбивого персидского народа! Держи ее!» — казаки стали грести к берегу. Но княжна пропала. И над голосами, стонами и ругательствами казаков поднялся голос, очевидно принадлежавший Степану Разину. «Чтобы никому об инциденте ни слова. Утопили — дело с концом. Пускай у нас песни слагают, иначе позора не оберешься». Экран погас. «Убедительно?» — спросил профессор Минц. «Убедительно!» — вздохнула Лика. «И непорочное зачатие показать сможете?» «Ты с ума сошла! Это же ночью было, в темноте!» И Лика согласилась со Львом Христофоровичем. Они принялись думать, на какой бы еще спорный момент истории им взглянуть. Может, на финляндский вокзал, когда Ильич с броневика призывал к революции, или посмотреть, своей ли смертью умер Иосиф Виссарионович Сталин. Они так увлеклись забавной беседой, что не заметили, как вошла Ксения Удалова. Она искала своего мужа, Корнелия. Но ее заинтересовала беседа. «А ну-ка», — сказала она, — «шутки ради погляди, чем занимался мой Корнелий в четверг в 8 часов утра?» «Пожалуйста», — пошутил в ответ Минц. Он понимал, что ничего предусудительного в 8 утра Удалов делать не мог. Нашли Удалова. Оказывается, состав преступления был налицо. И Минц предал лучшего друга. Экранчик показал, что Удалов сидит на толчке и, достав из-за сливного бачка конверт, пересчитывает заначку, отложенную на новый спиннинг. «Именно так», — сказала немезида Ксения и удалилась. На ходу она с отвращением повторяла: «Отнять у семьи, ограбить внучонка! Нет такому пощады!» «Ничего», — сказала Лика, — «отбрешется твой Корнелий. А вот мне куда важнее узнать, мой петушок в самом деле на стрелку ездил на той неделе или с Маргошкой забавлялся?» «Все», — произнес тогда Минц, — «сеанс окончен. Дети идут по кроваткам. Я не намерен потакать вздорным женским слабостям». Вика ушла оскорбленная. Со второго этажа доносились крики и звуки падения мебели. Удалобы выясняли отношения. Изобретение профессора Минца уже начало давать горькие и даже бесполезные плоды. Перед сном Минц еще побаловался немного в одиночестве. Ему обязательно захотелось узнать, кто поджег в прошлом году на выборах мэра детскую библиотеку, за что демократа Дудкина сняли с выборной гонки. Ведь у него дома нашли спички и книжку «Приключения травки», которую сочли пропагандой наркомании. Видимость была ночная, неясная. Поджигали на экране библиотеку совсем иные люди во главе с известным детским поэтом-песенником Мишкой Сорокиным и председательницей фонда «Счастливое детство» Марфой Сорокиной. За их спинами с канистрой в руках маячил нынешний мэр Гусляра. «Нет», — не поверил своим глазам Минц, — «даже наша система может давать сбой». Пока он смеялся, оскорбленная Лика сидела в ночном клубе «Пуля Дантеса», пила кампари в компании Мишки Сорокина и ругала Минца последними словами. Мишка, как вы, может, знаете, и был петушком Лики, но нередко изменял ей, выполняя общественный долг. Потом Минц пошел спать, думая, что завтра собственными руками увидит последнего неандертальца, а Лика перешла в казино последний рейс старого фрегата. Стала там пить мартини в обществе Соли Шустера и спрашивать его. «Нет, ты скажи, интересно будет еврейскому народу увидеть, что делал ваш Моисей на Синайских горах и как он ходил вброд через Суэцкий канал». Минц видел себя во сне, выдирающим гадюку из слабой руки Клеопатры, очень похожей на его первую любовь, Верочку Н. Алика тем временем встречала рассвет на веранде ночной закусочной «Вокзал на троих», где исповедалась бывшему члену бюро горкома, а ныне хозяину магазина только для взрослых, Воромееву Г.Ф., уверяя, что завтра уже можно будет поприсутствовать на заседании политбюро ЦК КПСС, принимавшего решение о вводе в Афганистан ограниченного контингента. Так прошла ночь у главных героев этой смешной истории. Минц проснулся рано и подумал, что же я такой счастливый. Потом вспомнил, я принес человечеству историческую правду. Человечество утыкает памятниками мне все населенные пункты. «С чего начнем день?» — спросил сам себя профессор Минц. И тут услышал над головой на втором этаже глухой тяжелый удар. Старенький деревянный дом барачного типа содрогнулся. «Что бы это могло быть?» — подумал Минц. А это упал на пол Корнелий Удалов, который пытался повеситься, не в силах выдержать скандалы с женой. Но веревка была слаба, для такого плотного тела и оборвалась. А Минц догадался, это Ксения во сне с кровати бухнулась. И засмеялся своей догадке. Он помылся, почистил зубы и все думал о том, какую радость он несет людям. Потом вспомнил, надо за молоком сходить. Минц открыл дверь и вышел. Но в дверях развязался шнурок, и Минц присел на корточки, чтобы его завязать. Это Минца и спасло, потому что очередь из автомата, направленная ему в сердце, просвистела как раз над головой. Это вела прицельный огонь охрана благотворительного фонда «Счастливое детство». Рядом с ухом в косяк двери вонзились пистолетные пули, направленные рукой владельца ночного клуба «Пуля Дантеса» Мишки Сорокина, который когда-то украл ноты всех своих песен у композитора Шаинского. Бутылка солярной кислоты разбилась чуть в стороне. Прицел Соли Шустера был неверен. И тут взорвалась граната, брошенная лично мэром города, известным борцом с терроризмом, имя которого вам и без меня известно. Так что делегации от бывшей компартии, пришедшие водрузить красное знамя над руинами Рейхстага, пришлось пролежать некоторое время в пыли рядом с Минцем, потому что их всех накрыло взрывной волной. Разумеется, от изобретения Льва Христофоровича остались лишь рожки. Даже ножек не нашли. Самого Минца Лика вынесла с поля боя и утешала в своей однокомнатной горенке. Минц буквально плакал. «Я же хотел открыть им всем глаза», — повторял он. «А ты в следующий раз раскрывай глаза родственникам Клеопатры, но в наши дела не лезь». «Неужели людям не нужна правда?» «Нам нужна правда про соседа», — ответила Лика. «Но уже про собственного мужа никто из нас не желает знать всей правды. А правду о себе не решится опубликовать ни один человек». «Но я готов», — закричал Минц. Может, он закричал от того, что Лика мазала йодом его спину. «Значит, не быть тебе политиком или просто великим человеком», — сказала Лика. «Жизнь у тебя была скучной и не творческой. Ты даже не украл ничего толком». «Может, и украл», — вяло ответил Лев Христофорович. И только тогда он понял, к краю какой бездонной пропасти он подвел вчера человечество. «Знать бы, кто гранату метнул», — сказал он. «Сказал бы ему спасибо». Великий гусляр. Конец пятой части цикла. Читал Евгений Чейз. Продолжение следует.